Как бы то ни было, — продолжал он, — Голландия держит нейтралитет в вашей гражданской войне. Наш король идет на большой риск, предлагая свою помощь. Придет время, все оценят, — заверил Брайан, снова поднося ко рту кувшин с пивом. Собеседник вроде бы удовлетворенно кивнул, затем развернул лежащую на столе бумагу и молча протянул Брайану. Тот отставил кувшин и заскользил глазами по аккуратным колонкам цифр. Король Голландии в самом деле великодушен, однако пройдет еще немало времени, прежде чем военное снаряжение, которое он предлагает обедневшему и несущему потери английскому королю, сможет, если сможет, повлиять на расстановку сил мощной армии Кромвеля и ослабленных роялистов. Примечание. Роялисты. Сторонники короля Карла I Стюарта. «Его Величество король Карл не поскупится на благодарность», — негромко сказал Брайан. С этими словами, покопавшись в собственных карманах, он достал другую бумагу и протянул собеседнику. На ней стояла королевская печать, которую тот начал тщательно разглядывать. Видимо, убедившись в подлинности, он спрятал документ в карман своей короткой кожаной куртки и допил пиво. Стул под ним зловеще скрипнул, когда мужчина в плаще, поднимаясь, стал вытаскивать из-за пояса рукавицы. «С вами свяжутся», — произнес он, «и сообщат подробности в отношении поставок оружия после того, как наш король ознакомится с письмом вашего монарха и обсудит этот вопрос со своими советниками. Корабль должен отплыть отсюда из Роттердама. Будьте наготове». Посетитель направился к двери. Спустя мгновение она с треском захлопнулась. Брайан Морс допил пиво из кувшина. Теперь, когда его миссия успешно окончилась, он может отправляться домой, думая о предстоящих благодеяниях, которые могут... Нет, должны на него обрушиться. Наконец-то он будет замечен в окружении короля среди тех, кто пользуется властью и приближен к трону. Да, его приветят, ибо поймут, что он человек опытный, надежный, и на него можно положиться. А значит, Морс вправе рассчитывать на вознаграждение, на деньги, которые ему так нужны. Конечно, если он и в будущем окажется удачливым игроком, и карты лягут в его пользу. А это уж зависит в основном от него самого, от того, как сумеет он соблюдать свои интересы, продолжая пребывать в обличии ярого сторонника короля. Глава 1. Вудсток, Оксфорд, январь 1646 года. Леди Фиби Карлтон прислушивалась к ровному дыханию своей подруги. У Оливии всегда был некрепкий сон. Она просыпалась от малейшего звука. А в эту ночь Оливия не должна знать о планах Фиби, несмотря на то, что у них нет друг от друга секретов, и они близки, как любящие сестры, если не больше. Нет, сегодня Фиби не может поделиться своими намерениями с Оливией. Она откинула покрывало, опустила ноги на пол. Оливия тотчас шевельнулась, повернулась на бок. Фиби замерла. Пламя в камине почти погасло, и в комнате было так холодно, что изо рта шел пар, и возле горящей свечи плавало туманное облачко.